Путей на свете бесконечно много, не счесть дорог опасных и крутых. Но понял я давно, любви дорога длинней и круче всех дорог других. И хоть длинней других дорога эта, но без нее никто прожить не мог. И хоть страшней других дорога эта, она заманчивее других дорог. Мне кажется, что молод я, покуда в дороге этой вечной нахожусь. Я падал, падаю и падать буду, но я встаю, бегу, иду, плетусь, и я с дороги сбиться не боюсь. Твой яркий свет мне виден отовсюду. Я слышал, что стихами Авиценна писал рецепты для больных людей. Я слышал, что излечивал мгновенно больных своей музыкой Орфей. А я не врач, не сказочный целитель, но все же людям дать могу совет. Друг друга по возможности любите, любовь, вот снадобье от наших бед. И хоть не все я знаю в нашей воле, не всякий любящий неуязвим, но чем сильнее любит он, тем более он хочет быть здоровым и живым. Мне кажется, и я живу, доколе тебя люблю я и тобой любим. Я о тебе, кто мне всего дороже, боюсь писать стихи. Вдруг их прочтя другой, меня достойней, моложе, тебя полюбит тоже, не шутя. Я тебе, кто мне всего дороже, боюсь писать. Вдруг кто-нибудь, любя, заговорит с другой, любимой тоже, словами, что нашел я для тебя. Бросает свет светильник мой чадящий. Все в доме спят, лишь я один не сплю. Я наклонился над тобою спящий, чтоб вновь промолвить: я тебя люблю. И горше были дни мои, и слаще, но старше став, на том себя ловлю, что повторяю я теперь все чаще одно и то же: я тебя люблю. И я порой неправдою грешащий всего лишь об одном тебя молю. Не думай, что настолько я пропащий, чтоб лгать признанием: я тебя люблю. И мой единственный, мой настоящий стих только это: я тебя люблю. Мне все чего-то хочется давно, не этого и не того, другого, неведомого, странного, такого, что только мне найти и суждено. Все надоело, что давно готово, что испокон веков заведено. Другой хочу я музыки и слова, что не было досель изречено. Но понял я, что подыскать все это не надо отправляться никуда. Все чудеса под боком, а не где-то, и стоит лишь не пожалеть труда. Я и тебя, хоть обошел полсвета, нашел не где-то, а в родном сада. Ты права, с годами я мрачнею. Нет у нас того, что раньше было. Раньше я с тобой делился всею радостью, что юность мне дарил. Верь, не стал я хуже, хоть делюсь и не всем с тобою, как в начале. Просто огорчить тебя боюсь, разделив с тобой свои печали. День твоего рождения опять родил в моей душе недоумение. Ужель земля могла существовать до твоего на свете появления? О чьей красе печались Пушкин мог писать стихи про чудное мгновение? С чьим именем в кровавое сражение летел Шамиль свой, обнажив клинок? И я не отступлюсь от убеждения, что был безлюден мир со дня творения, что до тебя земля была пуста, и потому я лето исчисления веду с минутой твоего рождения, а не со дня рождения Христа. Бывает в жизни все наоборот. Я в этом убеждался не однажды. Дожди идут, хоть поле солнца ждет, пылает зной, а поле влаги жаждет. Приходит приходящий не в срок, нежданными бывают зло и милость. Я и тебя не ждал, и ждать не мог в тот день, когда ты в жизнь мою явилась. И сразу по-другому все пошло. Стал по-иному думать, жить. И петь я, что в жизни все случиться так могло, не верится мне два десятилетия. Порой судьба над нами шутит зло, а как же я? Мне просто повезло. Я возраст свой забыл, зачем же мне твердишь, что я седой, а ты моложе? Кто знает, может, в этой седине и молодость твоя повинна тоже. Меня не надо старостью корить, напоминать о возрасте бесцельно, жестоко раненому говорить о том, что рана у него смертельна. Я замышлял уехать в дальний край. Хотел купить билет на поезд дальний, чтоб знала ты, хоть жизнь со мной не рай, но без меня она еще печальнее. Я замышлял уехать в попыхах, в краю далеком затеряться где-то, чтоб со слезами горе на глазах ты шла меня искать по белу свету. Я бегство в край далекий замышлял, чтоб поняла ты, сколь тяжка утрата. Но вдруг в какой-то миг соображал, что дома я, а ты ушла куда-то. И сразу все на свете забывал, тебя искать бежал я виноват. Любовь, быть может, это институт, где учится не всякий, кто захочет. Где радость и печаль все дни и ночи занятия со студентами ведут. И я мудреных книг листал страницы, но неизбежно убеждался в том, что не всему способны мы учиться на неудачном опыте чужом. Учился я, но знания были зыбки, я ушибался, попадал в просак. Я допускал грубейшие ошибки, не то твердил и поступал не так. Я мало преуспел, хоть был, по сути, студентом вечным в этом институте. Я думал, деревья в цвету белоснежном, а ближе подъехал деревья в снегу. Я думал, ты любящий будешь и нежный. Попал я в просак, а уйти не могу. Помчался я тропами горного края и бурку не взял, а в ущельях дожди. Моя дорогая, моя ледяная, скажи мне, что делать? Согрей, пощади. Уже ли я настолько нехорош, что вы на одного меня напали? Все недруги людские, зависть, ложь, болезни, годы, злоба и так далее. Ну что ж, меня осилить не трудней, чем всех других, которых вы убили. Но вам не погубить любви моей. Я перед нею даже сам бессилен. Ей жить и жить, и нет врагов таких, которые убьют ее величие. Моя любовь до правнуков моих дойдет, как поговорка или притча. И будет в нашей отчей стороне нерукотворным памятником мне. Пастух говорил, что ни горе, ни зол не знал он, не клял свою долю, покуда теленок один не нашел дорогу к пшеничному полю. И передо мною все было светло, не знал я беды тревоги, покуда сердце к тебе не нашло проклятой своей дороги. Чтоб с ним вступить сейчас же в смертный бой. Где твой обидчик, давний или недавний? Но то беда, что я защитник твой, и я же твой обидчик самый главный. Во мне два человека много лет живут, соседства своего стыдятся. И чтобы оградить тебя от бед, я должен сам с собою насмерть драться. А ты платок свой с плеч сорви скорей, и по обычаю наших матерей брось в ноги нам, не говоря ни слова, чтоб мы смирились во вражде своей. Или собственной своей рукой убей ты одного из нас двоих, любого. Я ничуть не удивляюсь, что ж, будет так и было так от века. Яд и злоба, клевета и ложь насмерть поражают человека. Но никак понять мне не дано, почему порою так бывает. И любовь, и правда, и вино тоже человека убивают. Поэзия, ты сильным не слуга. Ты защищала тех, кто был унижен. Ты прикрывала всех, кто был обижен. Во власть имущим видела врага. Поэзия, с тобой нам не к лицу за сильных возвышать свой голос честный. Ты походить не можешь на невесту, которую корысть ведет к венцу. Я в жизни многим многое прощал, и на меня обиды не таили. Сады, чьи листья осенью топтал, опять весною мне листву дарили. Я и весенних не ценил щедрот, но не была весна ко мне сурова, и все забыв, на следующий год меня своим теплом дарила снова. А ты считаешь каждый мой огрех, и приговор выносишь слишком ран. Ты, что добрей и совершенней всех, речей моих не слышишь покаянно. Ты совершаешь тоже тяжкий грех, ты замечаешь все мои изъяны. Жизнь — ковер, но ткал я неумело, и теперь я сам себя стыжу. Много лишних линий и пробелов я в своем узоре нахожу. Книгу я писал, но не умело, в ней пустым страницам нет числа. Где в пути ты задержалась, зрелость? Почему так поздно ты пришла? Для чего мне золото и камни, что навечно спрятаны в горах? И звезда на небе не нужна мне, коль не светит, прячась в облаках. Ты хоть много проживи, хоть мало, но тебе скажу я, не тая. Если боль других твоей не стала, прожита напрасно жизнь твоя. Не верь ты сверстнице своей бесстыдной, что на меня выплескивает грязь. Любима ты, и бедно ей обидно, ведь и она красиво родилась. Соседку старшую не слушай тоже, во всем ей чудится моя вина. Обидно ей, что ты ее моложе, и что любима ты, а не она. Пусть младшая соседка небылицы меня ругая станет градить. Прошу, не верь, она того боится, что ей любимою, как ты, не быть. От века злыми сплетницами были те женщины, которых не любили. Когда пороком кто-то наделен, мы судим и кричим и негодуем. Мы пережитком дедовских времен все худшие пороки именуем. Тот карьерист, а этот клеветник, людей клянущий в анонимках злобных. Но деды здесь при чем? Ведь наш язык в те времена и слов не знал подобных. В Индии считается, что змеи первыми на землю приползли. Горцы верят, что орлы древнее прочих обитателей земли. Я же склонен думать, что вначале появились люди, и поздней многие из них орлами стали, а иные превратились в змей.